Над матово-стальным корпусом Валькирии выли ледяные ветра, которые закручивали призрачные вихри вокруг остывающих двигателей. От передних кромок крыльев и спаренных хвостовых стабилизаторов шел пар, создавая впечатление, будто машина все еще летит. Локин дал Рассуа указание поддерживать в соплах пламя, чтобы не дать им полностью замерзнуть. Доспех не пропускал холод, однако Локин все равно поежился от мерзлого запустения на вершине горы. Урал тянулся почти на 2500 километров от замерзших краев Кара-Охотника до древних владений Каганата Киевской Руси. Впереди в дымке смутно виднелся громадный шпиль кузницы горы Народной, окутанный дымом и молниями от грозных подземных дел. Люди последовательно расхищали богатство этой горы, но никто не мог сравниться с монументальным размахом клана Тераватт. Говорили, что он происходил из того же источника, что и механикум. И за темную эпоху технологий его теолога Техи вырезали в костях Урала храмы, где укрывались от ярости старой ночи в полной изоляции, пока само их существование не стало пересказываемой шепотом легендой. Когда клан Тераватт наконец вышел из своего логова под халат Сьяхал, они обнаружили, что планету опустошают войны между чудовищными этнархами и тиранами. Когда известие о возрождении клана разошлось, со всей планеты явились просители их древних чудес, в равной мере предлагавшие сделки, соглашения и угрозы. Но был лишь один человек, который предлагал больше, чем хотел получить. Он называл себя императором. Клан Агас насмехался над этим титулом, пока не стали очевидны его огромные познания в давно забытых технологиях. Его готовность поделиться утраченными искусствами привела клан под его знамя. И из архивов возникло много оружия, которое привело Старую Землю к единению. Захороненные ядра памяти древнейших из Агас заявляли, что это их технологии, а не Марса, вылились в создание первых протоастартес. Механикум полностью отвергал это утверждение. Локин видел здесь мало следов технологических чудес, только высокий хребет черного камня, окутанный леденящим туманом и бушующими облаками пепла, извергнутыми подземными кузницами комплекса Дятлова. Лишенные растительности скалы имели острые углы и были совершенно недружелюбны к любой флоре. Локин развернулся на месте, ничего не видя, кроме одинокой посадочной платформы, на которую села Валькирия. Он сверился со своим планшетом, по краям которого уже появился узорчатый слой светлой волокнистой пыли. «Ты уверена, что это здесь?» – спросил он. «У меня глаз охотника, и я облетел от Терру от края до края по делам Сигелита», – четко и отрывисто ответила Рассуа. «И я садилась на 7 силачах много раз, Гарвиль Локин. Так что да, я уверена, что это здесь. Тогда где же он?» «Это ты меня спрашиваешь?» – поинтересовалась Рассуа. «Он один из ваших. Разве ты не должен быть в курсе?» «Я его никогда не встречал», – сказал Локин. «Я тоже. Так с чего ты решил, будто я знаю?» Локин не стал утруждать себя ответом. Рассуа была смертной, однако даже Локин мог сказать, что она сложнее, чем кажется на вид. Ее угметика была изящно впечатана в тело, явно отточенная генетическим модифицированием и безжалостным режимом тренировок. Все в ней указывало на совершенство. Рассуа утверждала, что является простым флотским пилотом, однако при этом улыбалась, словно подначивая Локина возразить ей. Ее невозмутимость, цвет кожи, разрез глаз и глянцево-черные волосы наводили на мысль о генах Панцифики. Однако она никогда не рассказывала о своем происхождении сама, а Локин никогда не спрашивал. Рассуа отвезла его из Старой Гималайи на северный край Урала, чтобы разыскать первого из следопытов Локина. Но было похоже, что это окажется сложнее, чем ожидалось. Тот, кого прибыл найти Локин, был из сынов Гора и... Нет, не был. Он был лунным волком. Он не входил в легион, когда тот сделал первый шаг на пути к предательству. Стало быть, он не был истинным сыном, однако являлся генетическим братом, и Локин не был уверен, как к этому относиться. Да, одним из его товарищей по странствующим рыцарям был Яктон Круз. Но они с вполуха служили вместе на борту Мстительного Духа, когда все покатилось в ад. Они оба пережили, содеянное заблудшими братьями, о котором не мог знать этот воин. Ветер на мгновение стих, и Локин уставился сквозь неподвижные облака дисперсного вещества, увидев темные силуэты, похожие на примерзших к вершине великанов. Они были слишком высокими для чего-либо живого и напоминали массивные столпы, какого-то громадного святилища, изъеденные за столетия на открытом воздухе. Он направился к ним, широкими шагами приближаясь по раздуваемому ветром пеплу. Фигуры проступили из облаков, оказавшись гораздо крупнее, чем он подозревал. Огромные колонны слоистого камня, похожие на мегалиты туземного храма. Шесть из них, высотой не менее 30 метров, были сосредоточены вблизи друг от друга. А седьмая стояла особняком, словно изгой. Часть была узкой возле основания, затем расширялась, словно наконечники копий, и сходилась к вершине. Дувший сквозь них ветер издавал похоронный вой банши, от которой у Локина заныли зубы. В шлеме загудели помехи, побочный эффект наэлектризованного воздуха из-за непрерывной работы промышленности под горами. Локин услышал посвистывание, щелчки и хлопки искажений, а также нечто очень похожее на тихое дыхание. «Гарви!» Локин узнал голос и развернулся, словно ожидал увидеть, что позади стоит его павший товарищ Тарик Таргадон. Однако он был совершенно один. Даже очертания Валькирии стали неразличимы в тумане. Он уже не был уверен, слышал ли голос, или же тот ему пригрезился. Именно призрак убитого друга убедил Локина покинуть убежище в лунном биокуполе. Воспоминание угасало, словно стихающее эхо далекого сна. Происходило ли такое вообще? Или же это было отражение вины и стыда в раздробленных осколках истерзанной души? Локина откопали из-под руин Иствана-3, сломанной оболочкой человека, одержимой иллюзиями и призрачными кошмарами. Гара вернул его на Терру и дал новую цель. Но в силах ли кто-то из людей возвратиться из подобной бездны без шрамов? Ему потребовалось мгновение, чтобы успокоиться. На пределе слышимости блуждали слабеющие перешептывания. Локин узнал их, и у него перехватило дыхание. Он уже слышал подобное. На 63-19. На шепчущих вершинах. Перед глазами у Локина, словно сбивчивая пик-трансляция, промелькнуло ужасающее преображение Джубала, и его рука легла на кобуру с болт-пистолетом. Большой палец отжал защелку крышки. Локин не ждал, что придется доставать оружие. Однако ему стало спокойнее уже от того, что ладонь покоится на рифленой рукояти. По мере продвижения через колоссальные скальные формации шквал помех визжал и трещал в такт пепельной бури. Усиливалось ли искажение из-за колонн, или же это было побочным эффектом, расположенных под ним сотен кузнечных святилищ? Помехи резко прекратились. «Ты знаешь, где находишься?» – произнес низкий голос с гортанным акцентом, которому придавали жесткости небные нотки и резкие гласные. «Тарик?» – спросил Локин. «Нет, отвечай на вопрос». «Урал», – сказал Локин. «Конкретно эта гора. Я не знал, что у нее есть название. Она называется Манпупунер», – произнес голос. «Мне говорили, что на каком-то мертвом наречии это значит «маленькая гора богов». Кланы утверждают, что это окаменевшие трупы семи нерожденных. Пытаешься напугать меня старыми легендами?» «Нет, ты понял, что это здесь мы родились», – продолжил голос. «Разумеется, не в буквальном смысле. Но первая порода транслюдей была создана под этой горой». «Об этом я не знал», — ответил Локин. «Где ты?» «Ближе, чем ты думаешь. Но если хочешь потолковать лицом к лицу, тебе придется меня отыскать», — сказал голос. «Если тебе это не удастся, то мы не станем говорить вообще». «Малкадор сказал, что ты мне поможешь», — произнес Локин. «Он ничего не говорил насчет того, что нужно будет проявить себя». «Этот хитрый старик много чего не рассказывает», — отозвался голос. «Ну а теперь поглядим, так ли ты хорош, как утверждает Круз». Голос растворился в нарастающем хаосе помех, и Локин прижался к ближайшей каменной колонне. Гладкий на открытых ветру местах и покрытый воронками от многовекового воздействия разъедающих скалу атмосферных загрязнителей, каменный массив был огромен и нависал сверху, будто нога титанической боевой машины. Локин осторожно высунул голову за округлый угол, переключая различные перцепционные режимы. Ни один из включившихся в шлеме спектров не мог проникнуть сквозь туман. Локин подозревал, что маскировочные свойства были приданы ему сознательно и искусственно. Впереди что-то двигалось, едва заметная тень воина в капюшоне, державшегося с самодовольной уверенностью в себе. Локин отступил от скалы и бросился следом. Ломкий сланец на земле делал невозможным скрытное перемещение. Однако эта помеха работала и против его врага. Локин добрался туда, куда, по его предположениям, ушла тень, но там не было никаких следов добычи. Мгла вздымалась и волновалась, и угловатые башни семи нерожденных проступали в тумане, словно приближаясь и удаляясь. В помехах Вокса вздыхали перешептывающиеся голоса. Имена и длинные списки чисел, подсчет того, что уже давно умерло. Эхо прошлого, скрытого катастрофической волной войны и забвения. Было ничего не разобрать, но звук задевал струну печали внутри Локина. Он продолжал сохранять неподвижность, отсекая голоса и пытаясь расслышать характерный звук скрежета брони по камню, шагов по гальке. Что-то, что может выдать скрытое присутствие. Он не питал на этот счет особой надежды, принимая во внимание, кого ему нужно было здесь найти. «Ты позабыл, чему тебя учила Хтония», — произнес голос. Он булькал сквозь помехи в шлеме. Не было смысла отслеживать местонахождение. «Возможно, ты помнишь немного больше», — отозвался Локин. «Я помню, что там либо убивал ты, либо убивали тебя». «И здесь также?» — спросил Локин, двигаясь медленно и тихо, насколько мог. «Я не собираюсь тебя убивать», — сказал голос. «Но ты здесь, чтобы попытаться убить меня, не так ли?» Проблеск движения в тумане справа. Локин не отреагировал, но аккуратно изменил направление движения в ту сторону. «Я здесь, потому что ты мне нужен», — произнес он, наконец-то поняв, что это за место. «Странствующие рыцари. Это здесь ты учил их становиться серыми призраками, верно?» «Я учил их всех», — ответил голос, — «но не тебя. Почему?» Локин покачал головой. «Не знаю. Потому что ты воин, который стоит на свету», — сказал голос. И Локин не смог определить, означали ли эти слова восхищение или же насмешку. «Мне нечему тебя учить». Под прикрытием гигантского каменного столпа стояла размытая фигура воина в капюшоне, уверенного, что его не видят. Локин удерживал его в поле бокового зрения, перемещаясь так, словно не знает о его присутствии. Он приблизился на расстояние 5 шагов, шанса лучше не будет. Локин прыгнул на источник дразнящего голоса. Силуэт человека в капюшоне распался, словно пепел под ударом бури. «Туда, Гарви!» Локин крутанулся на месте, как раз вовремя, чтобы увидеть остаточную тень человека, движущегося по вершине между 2 и 7 нерожденных. Он на мгновение заметил кожу, татуировку. Не человек в капюшоне. Чей же голос он слышал? Он гоняется за призраками. Легенды о нерожденных были безвкусными страшилками, полными вопиющих гипербол, наподобие упомянутых в хрониках Урша. В них говорилось о призрачных армиях теней-убийц, порожденных туманом духов и кошмаров, которые пробивают себе путь наружу из черепов людей. Однако все это не являлось проблемой Локина. Здесь ему противостояли трещины в собственной памяти и бесшумный охотник. «Ты возвращаешься назад, верно? В логово Луперкаля?» Локин не стал впустую сотрясать воздух, изумляясь, откуда уже известна цель его задания. Вместо этого он решил подстегнуть тщеславие оппонента. «Ты прав», — произнес он, — «и чтобы попасть туда, мне нужна твоя помощь. Попасть туда — это легкая часть. Проблемой будет оттуда выбраться». «Меньшей проблемой, если ты ко мне присоединишься. Я не имею привычки отправляться на самоубийственные задания. Я тоже». Ответа не последовало, и Локин прикинул свои варианты. Насколько он мог видеть, таковых было 2. На ощупь бродить вокруг окутанной туманом вершины, пока его вынуждают выглядеть идиотом или же уйти с пустыми руками. Его испытывали, но испытания работали лишь в том случае, если оба их участника стремились к одной цели. Локин уже участвовал в одной игре, не зная правил. Волчий король обыграл его, чтобы что-то узнать о его характере. Но тут казалось, что кому-то нравится его унижать. Если Локин не мог играть по чужим правилам, то играл по своим. Он повернул к Валькирии. Летающая машина была неразличима в тумане, однако на визоре мягко светился значок сигнала его передатчика. Бросив делать вид, будто обыскивает вершину, он демонстративно зашагал назад к штурмовому транспорту. «Малкадор и его агенты обстоятельно набирали странствующих рыцарей», — произнес Локин. «Нет недостатка в воинах, которых я могу своевременно собрать для нашего задания». Он услышал тихие шаги посланцу, однако не купился на явную приманку. Из тумана возникла Валькирия, и Локин переключил Вокс на канал Рассуа. «Запускай двигатели», — сказал он, — «мы уходим». «Ты его нашел?» «Нет». «Но следи за мной своим глазом охотника». «Принято». Шаги раздались снова, прямо за спиной. Локин резко развернулся, одним плавным, экономным движением, вытаскивая оружие и прицеливаясь. «Не шевелись», — произнес он, — «однако там никого не было». Прежде чем Локин успел среагировать, в тыльную сторону его шлема уперся пистолет. Боёк отошел назад, с резким щелчком смазанного металла. «Я ждал от тебя большего», — произнес голос по ту сторону оружия. «Нет, не ждал», — отозвался Локин, опуская свой пистолет. «Я ожидал, что ты будешь пытаться немного дольше, перед тем, как сдаться. А я бы тебя нашел?» «Нет». «Тогда какой смысл?» — спросил Локин. «Я не участвую в сражениях, которых не могу выиграть. Порой сражения не выбираешь». «Но можно выбрать, как сражаться», — ответил Локин. «Расуа, как там твой глаз охотника?» «Я его держу», — отозвалась Расуа. «Только скажи, и я могу всадить ему в ногу бронебойный турбоснаряд. Или в голову, решать тебе». Локин медленно повернулся к человеку, которого прибыл разыскать. Тот был закован в покрытую воронками и рубцами серо-стальную броню без знаков различия. Не носил шлема, а бородатое лицо покрывало пыль. Правый глаз окружала татуировка в виде символа дракона. Знак чернокровных, одной из самых жестких банд убийц Хтонии. Локин увидел такие же массивные черты лица, как у него самого. «Севериан», — произнес он, разведя руки, — «я тебя нашел». «Сдавшись», — сказал Севериан, изменив правила охоты. «Уж ты-то должен знать, что так и дерется лунный волк», — ответил Локин. «Пойми своего врага и сделай все, чтобы его повергнуть». Воин ухмыльнулся, продемонстрировав испачканные пеплом зубы. «Думаешь, твоя подружка-убийца сможет в меня попасть?» «Нет». «Если не она, то я», — произнес Локин, поднимая пистолет. Севериан покачал головой и бросил в направлении Локина что-то, блеснувшее серебристым металлом. «Вот», — сказал он, — «они тебе понадобятся». Локин инстинктивно потянулся вверх, и Севериан отступил от него. «А я-то так на тебя надеялся, Гарвиль Локин». Туман сомкнулся вокруг него, словно плащ. Локин не стал пускаться в погоню. Какой смысл? Он раскрыл ладонь, чтобы посмотреть, что же ему бросил Севериан. Два мерцающих серебряных диска. Сперва Локин решил, что это медальоны ложи, но затем перевернул их, увидел, что они гладкие и зеркальные, и понял, что это такое. Монеты зеркала Хтонии, символы, которые оставляют на глазах умерших.